и кайонский перец. Сам каплун сидел в жилетке на солнцепеке в стеклянной пристроечке и ел арбуз. Красный арбуз с черными косточками. С косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло, видел грача в парусовой бурке и побледел. «Добрый день, мусье грач», — сказал он и отодвинулся. «Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это редкость». И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек и без хитростей. «Я простой человек без хитростей», — сказал Фройм. «Я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой. Кому этого мало, пусть горит огнем». «Зачем нам гореть?» — ответил каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. «Не надо такие слова, месье грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека. А то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре. Но мадам Каплун, есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам Бог не узнает, чего она хочет». «А я знаю», — прервал лавочника грач, «я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня». «Да, я не хочу вас!» — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивающая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью. «Я не хочу вас, грач, как не хочет человек смерти! Я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове! Не забывайте, что покойный дедушка наш был бокалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи». «Держитесь вашей бранжи», — ответил грач, пылающий мадам Каплун, и ушел к себе домой. Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье. Но старик, не посмотрев на нее, разослал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги. «Рыжий вор!» — сказала девушка шепотом, не похожим на ее шепот. «Отчего я должна переносить бендюжницкие ваши манеры? И отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?» «Баська», — произнес грач, — «Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня. Там ищут бокалейщика». И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора. Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на грача, храпевшего под своим бендюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими мулами. Они возвращались с Богомолли из Мекки к себе домой, в Оренбургские степи и Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на тротуарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс с кошелем на боку била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха. Он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека. Потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Эвзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фройму-грачу, проходившему мимо. «Почтение, грач», — сказал он, — «если хотите что-нибудь понаблюдать из жизни, то зайдите к нам во двор, есть с чего посмеяться».